Через несколько лет он был убит во время палатинских игр, когда заявил о намерении сделать своего любимого коня консулом. К тому времени мой отец, не прикладывая совершенно никаких усилий, уже занимал в Антиохии такое положение, что его пожелали видеть в числе посланников, которых город направлял в Рим, чтобы поздравить императора Клавдия с восхождением на трон. Разумеется, для отца это был бы благоприятный повод, чтобы восстановить свои старые права всадника, но он решительно отказался ехать в Рим. Он утверждал, что ему дороже всего покой и смирение, и что он вовсе не стремится к восстановлению своего всаднического достоинства. Богатство отца росло, но он частенько бывал угрюм и уверял, что не видел больше счастья с тех пор, как, рожая меня, умерла единственная женщина, которую он когда-либо любил. Еще в Дамаске он взял за правило ежегодно в день смерти моей матери идти на рынок и покупать там какого-нибудь изможденного раба. Затем он некоторое время держал его в своем доме, откармливал, пока тот не набирался сил. После этого отец отправлялся с ним к властям, платил им выкуп и даровал рабу свободу. Всем этим многочисленным вольноотпущенникам он разрешал брать его имя Марций, но только не Манилиан, и давал им денег, чтобы те могли заняться каким-либо ремеслом. Так из одного Марция вышел торговец шелком, другой стал рыбаком, а Марций-парикмахер сколотил себе целое состояние, изготовляя женские парики по новейшей моде. Но самым богатым из них был все же Марций Рудокоп, который позже уговорил моего отца приобрести медный рудник в Киликии. Потом отец с удовольствием жаловался на то, что ему не суждено, как видно, безвозмездно совершить доброе дело. Он обязательно получает хоть малое до воздаяния. Когда отец после 7-летнего пребывания в Дамаске поселился в Антиохии, он, благодаря знанию языков и своей рассудительности, на долгое время стал советником проконсула, главным образом в вопросах, касавшихся иудеев, которых отец основательно изучил, пока странствовал по Иудее и Галилее. Он был миролюбивым, добродушным человеком и всегда предпочитал договариваться, а не ссориться. Вследствие этого он приобрел большое уважение среди жителей Антиохии и, лишившись звания всадника, был избран совет города. Не то чтобы антиохийцы переоценивали его решимость и энергичность, просто каждая партия надеялась использовать этого влиятельного человека в своих целях. Когда Калигула потребовала, чтобы статуя его была установлена в Иерусалимском храме и во всех синагогах провинции, отец мой сразу понял, что это может привести к вооруженным беспорядкам. Он посоветовал иудеям не хвататься за мечи, а попытаться выиграть время. Иудеи Антиохии послушались его и сообщили Римскому сенату, что они намерены за собственный счет воздвигнуть во всех городских синагогах драгоценные статуи императора Гая. К сожалению, горевали они, скульпторы не справились с задачей, и изображения императора получились неудачными. А когда же статуи были готовы, то их водружению помешали дурные предзнаменования. Переписка с Римом длилась в подобном духе до самой смерти Калигулы, и моего отца все на перебой расхваливали за его мудрую дальновидность. Однако я не верю, что он предвидел убийство Цезаря. По своему обыкновению он хотел всего лишь потянуть время, чтобы избежать волнений среди иудеев, которые могли бы причинить ущерб торговле города. Но иногда отец умел быть очень упрямым. Как член городского совета, он со всей непреклонностью воспротивился выделению денег на цирковые представления с дикими зверями и гладиаторами. Не желал он ничего. По совету своих вольноотпущенников он, тем не менее, дал согласие на строительство галереи, носившей его имя.